Шестое. Утром в Полину половину заскочил Епифан. Поля лежала уже с открытыми глазами, снова прислушиваясь к суете за стеной. «Ну как, Пелагея, не заскучала? А мы опять поехали. Дела! Барыш Пелагея наклевывается!» — скороговоркой проговорил Епифан и, не дожидаясь ответа, выскочил за дверь. «Знаю я ваши дела. Наслушалась за ночь-то. Ермолай обманывает односельчан, утаив от них яму. Ты обманываешь Ермолая? А вот на чем и где обманут вас обоих, братья-скопцы? Я еще по-настоящему не разобралась», — думала Поля. Самочувствие у нее было скверное. Ночь Поля не спала, задремала лишь под самое утро, когда за стеной на короткое время наступила тишина. Очнулась с ощущением тяжкой вины. Но в чем же она виновата? И перед кем? Разве она виновата, что на земле живут такие человеки-уроды, как братья-скопцы, в доме которых она оказалась? А Ермолай? Ну не урод ли? Ведь такой же... Бедняга-рыбак, каких тут на Аби встретишь бесчетно, а чем занимается? Пофартило ему, нашел яму, достояние которым должны воспользоваться все жители. А что делает? Хоронит богатство от других, пытается извлечь выгоду только для себя. А Епифан? У Поли не нашлось слов, которыми она могла бы обозначить поступки свекра. И все же. Разве она виновата, что все они, эти нелюди, живут рядом с ней, совершают свои мерзкие дела и нисколько ни в чем не опасаются ее? Говорят громко, без стеснения, в открытую рассчитывают, как ловчее обмануть других, а свекор Епифан обнаглел до того, что дает ей книгу, в которой что не запись, то обман, преступление, ужас! Да неужто все они до того утратили разум, что и ее принимают за свою? Поля от этой мысли вскочила на постели, долго сидела, кутая голову в свои пышные волосы. А что будет дальше? Дальше лучше не будет. Будет еще хуже. Пока не поздно, надо выбираться из этой трясины. Иначе засосет до головы, а потом и с головой накроет. Погубишь себя. Отцу с дедушкой стыдно будет назвать тебя родной, думала она. Поля плакала, швыркала, как девчонка, носом, вытирала слезы шелковистыми прядями распущенных кос. Никиша! Вся надежда на него. Вернется из Томска. Лишнего дня не станем жить в доме свекра. Уйдем, куда глаза глядят. Папка поможет, дедушка руку протянет. Проживем, в случае чего квартиру снимем. Живут же вон ссыльные люди. Живут, и хоть подневольные, а совесть их не грызет. Без живодерства живут, без обмана, без лихоимства. Поля успокоила себя, уговорила не терзаться пока. У молодости то преимущество, что все впереди. Поля только начинала жить, и потому горе ее было еще подвластно ей. Поначалу улеглось, а затем и вовсе улетучилась. Поля встала, поела, прибрала жилье, сдвинув круги из веревок в одну сторону. Когда что-то делаешь, легче тоску коротать. В полдень на заимку примчался Агап. Он торопливо вбежал в Полину половину, озабоченно сказал. — Баню велел Епифан Корнеич истопить. Прострел его в поясницу хватил. Знахарка пихтовым маслом натирать будет. Стонет, не приведи Господь как. Давай, сножка, помогай мне баню ладить. Поля внимательно посмотрела на скопца. На опухшем от пьянства круглом лице блуждала хитренькая ухмылка. Заплывшие под набрякшими веками глаза лукаво бегали туда-сюда. Хитрит ведь, сволочь, подумала Поля, но ей хотелось уже давно выйти на улицу, и она согласилась. «Давай коромысла и ведра, воды натаскаю». Котел и катки в бане вместительные. 20 ведер воды принесла Поля, а до краев еще 2-3 ладони. Агап держался поодаль, но Поля чувствовала, что следит он за ней, не спуская глаз. Ухмылка так и застыла на его лице. «Что-то знает такое, чего я не знаю. Вот и щерится, и предоволен собой. Не привык жить без хитрости и обмана», — проносилось в голове Поли. К вечеру все объяснилось. Действительно, Поля не знала того, что знал Скопец. Епифан приехал на заимку не один, а с бабой. Кинув взгляд на нее из окна, Поля сразу поняла, что это никакая не знахарка, а просто любовница свекра. Прежде всего ее изобличал возраст. Было бабе самое большее 30 лет. Знахарок в такие годы днем с огнем не сыщешь. Белые пимы, дубленый полушубок ловко сидели на ней. Туго затянутая над бедрами опояска подчеркивала ее крутой, играющий при ходьбе зад, а голяшки пимов распирали полные икры. Но особенно выдавал бабу черный с розовыми цветами кашемировый полушалок. Таких крестьянки здесь не носили в будние дни зимой. Ранней весной и осенью иное дело, но в зимнее морозное время женщины прятали головы в вязаные шерстяные шали. Он же, Епифан, и подарил ей этот полушалок, безошибочно определила Поля. Епифан шел в баню, прихрамывая и покачиваясь. Баба уже умчалась туда с бутылью пихтового масла и лампой в руках. Агап с братьями носился по дому и двору, готовя званый ужин. Епифан вернулся с бабой совсем уже вечером. — Ну, мастерица Марфа жила от костей ослабожать. Помолодел, слышь, сразу, — хвалил бабу Епифан, а братья-скопцы поддакивали, делая вид, будто они верят тому и мирясь с тем, что женщина обосновалась на их половине и, судя по всему, уходить не собиралась. А позже, когда крепко выпили под пельмени Агапа, да надорвав глотки, примолкли, разбредясь по углам, Поля наслушалась такого, что стыд обжигал ее всю с ног до головы. Кровать, на которой Епифан с Марфой предавались своим утехам, стояла совсем подле нее, за дверью. И как Поля не прятала голову под подушкой, громкий крик свекра достигал ее ушей. — Да брось ты, Марфа, прикрываться-то! Раскинься пошибче! Кого ты, ангел, стесняешься-то? Разве это мужики? Они же не люди! Выложенные яшаки! Ха-ха-ха! — слышался голос Епифана. В конце концов Поля схватила полушубок, оделась и выбежала на крыльцо. Она сидела тут, пока не пригасли в доме вопли Епифана, дрожа всем телом и от холода, и от омерзения.